Глава 43. За день до того, как Ларсу надо было возвращаться в школу, молочная шхуна к Барюю причалить не смогла. Она пришла на 2 дня позже. Из-за непогоды Ларс застрял на острове. А Ханс Барюя вернулся со строительства железной дороги на целый месяц раньше. Когда он сошел на берег на собственном острове, на груди у него наперевес висел черный шланг. Вместе с мешком на берег сгрузили деревянный ящик. Все недоумевали, почему Ханс вернулся сейчас. Но они радовались. Радовались, потому что это большое облегчение, когда мужчина, пускай даже и неожиданно, но возвращается домой живым. В стране и в мире кризис, разорение и нехватка денег. Одни уходят с обжитых хуторов, другие теряют работу. А бригаду, где Ханс работал взрывником, распустили и отправили по домам, заплатив столько, что Ханс все уже потратил, купив все это. Шланг — он шланг для нефти, но новый и чистый, и вполне подходит и для воды. А вот насос, и фильтр, и отрезки трубы. Вместе с ними в ящике Ханс привез муфты для медных труб, так что теперь он, наконец, подведет на кухню воду. Давно пора уже. И сделать это надо, пока земля не замерзла. «А ты кто такой?» — спросил он Феликса. Тот подошел и взял за руку Барбру. Он был очень похож на Ларса. Хоть никто и не замечал, он был копией Ларса, тем более в его одежде. Рядом стоял и сам Ларс, 12-летний мужчина. Он посмотрел на мать и спросил, можно ли ему остаться. Обратно на Хавстейн ему неохота. Барбру взглянула на Паулуса. Он стоял на палубе, руки в боки. «Чего это они удумали? Ну, хоть швартово-то они ему обратно кинут?» Не дожидаясь ответа, Ларс бросил ранец на причал и побежал к южному берегу. Все обернулись и посмотрели ему вслед. Ханс рассмеялся и сказал Паулусу. «Чего ж, отчаливай!» Он выпустил из рук швартовы. Паулус подтянул их и, покачав головой, скрылся в рубке. А они взяли ящик, и мешок, и шланг, и 2 пустых бидона из-под молока. Молочная шхуна и впрямь связала их с миром, стала для них часами, пускай и не смазанными. На следующее утро Ханс отправил детей собирать в торфяные корзинки мох. Сам же он пробил дыру в фундаменте под чуланом, и они с Ларсом подлезли под пол и следующие дни, лежа на спине, сколачивали узкий деревянный короб длиной 10 метров. Феликс и Ингрид подавали им снаружи то, чего требовалось, потому что колодец располагался на юге, а кухня — на севере. Потом они проделали дыру в стенке колодца. Метром ниже поверхности воды вделали фильтр, продели через короб шланг, просверлили отверстие в полу и провели шланг на кухню, лишними остались всего 0,5 метра. Над раковиной они установили насос, к которому присоединили трубы. Однако мох еще не высох. Он лежал на сеновале наверху, а после им собирались набить деревянный короб со шлангом, чтобы изолировать шланг. Морозов пока еще не было. Может, и торопиться некуда? Нет, торопиться надо было. Ханс перенес мох в кухню, забил им все ящики для рыбы и повесил их под потолком, над печкой. В доме пахло летом, сенокосом. Особенно на 2-м этаже, у Феликса с Ларсом. Теперь они вместе жили в северной зале, а там в полу тоже имелся люк. Ханс сел в ялик и отправился на факторию поговорить со старым ее владельцем. За ним ухаживала престарелая супружеская чета. Он лежал в постели у них в доме и пытался оплатить уход, но денег они с него больше не брали. Он лежал и бормотал, что его сына постигло великое несчастье. Да, про детей ему уже рассказывали. Старик заплакал и сказал: «Пускай остаются там, где они сейчас». «Это где?» — удивился Ханс. «На Барёе?» Старик уткнулся в стену. Ханс всю жизнь знал этого человека, царя и бога побережья. Он осыпал его бесчисленными проклятиями, человека, живущего чужим трудом. Но сейчас, глядя на лежащую перед ним развалину собственной жизни, ничего не чувствовал. Выйдя оттуда, он пошел к священнику, который провел осень в соседнем приходе, но сейчас вернулся. Юханес Малмберге тоже был наслышан про детей и про то, как несладко пришлось Ингрид, но оправдывал деревенских тем, что и они смотрят на богатых, как все, Это потому, что жизнь адская. К тому же, — добавил Малмберге, понизив голос, — многое свидетельствует о том, что молодой Томисен покончил с жизнью, а его супруга сейчас в лечебнице в Будё. Всякому злорадству должны быть пределы, и в воскресенье он непременно упомянет об этом в проповеди. Он как раз ее закончил. Может, Ханс выпьет стопочку? Да, благодарствуйте, от стопочки он не откажется. Он выпил три. Они сидели и не знали, что предпринять, кроме как ждать. Возможно, у Сесения найдутся родственники, и они объявятся, в чем священник очень сомневался, хотя Ханс так и не уяснил, почему. Потом в голову ему пришла одна мысль. — А вы их не заберете? — Кого? — Мальцов. — Я? — Ну да, вы. Йоханнес Малмберге опустил глаза, обвел взглядом стены, прежде чем снова посмотреть на Ханса Барёя. Отвел взгляд, будто извиняясь, и пробормотал, что социальное пособие в деревне совсем никудышное. Подачка на бедность. А дети все-таки богаты или были богатыми. Вот из-за чего молчаливо боролись сейчас взгляды двух мужчин. Что делать с богатыми, когда те беднеют? Это же вывернутая наизнанку логика, история, повернутая вспять. Такая же бессмысленная, как текущая наверх вода. Карен Луиси остановилась на пороге и, похоже, собиралась предложить им угощение, но исчезла. А они все сидели, пока Ханс Барёй не встал, поблагодарил за выпивку и пожал священнику руку. Пастор, в свой черед, поблагодарил его. Ханс Барёй пошел в лавку и накупил всякой всячины. Денег у него по обыкновению хватило не на все, но у него по-прежнему оставалось его доброе имя. После он спустил лодку на воду и вышел на фьорд под розовым вечерним небом, которое обычно предвещает, что погода изменится. Ветер подует с востока и ударят морозы. Он вспомнил про мох в ящиках на кухне и пробормотал: «Матутинум! Матутинум!» Это латинское слово означает «завтра». Ханс вычитал его на стройке, в сборнике проповедей, и оно засело у него в голове, драгоценный предмет, которым приятно украсить свою речь. А Ханс редко преисполнялся благоговейностью от того, что вот он дома и находится на своем собственном острове, хотя в совершенстве освоил, как тосковать по дому и не утонуть в этой тоске. А сейчас, наконец-то, даже пастор признал, что когда все трещит по швам, Хансов остров выстоит. Ханс это и так знал. Но сейчас увидел как знак свыше, что в минуту, когда мир дал крен, Господь возложил на него тяжкое, как никогда, бремя. И с этими мыслями Ханс загодя спустил парус, чтобы ялик подошел к причалу неторопливо, а там потянул лодку к деревянному кнехту. Он выгрузил товары, вытащил лодку на берег, уселся на пороге и, доставая трубку, заметил вдруг, что не в силах распрямить пальцы на правой руке, словно по-прежнему держится за румпель. Ханс курил и смотрел на север, где розовый свет постепенно сменился синим. Там же, на пороге, его и нашли мертвым. Он так окоченел, что когда тело уложили, казалось, будто он по-прежнему сидит. Выпрямить его не получилось. Зрелище это было настолько невыносимым, что они укрыли его, и единственный, кто смог спустить ялик на воду и отправиться обратно на факторию, чтобы сообщить о случившемся, — это был Ларс.